236. Гуру. Яви лик достойный ученика М. И достоинство духа храни. Быстрота действий не означает суетливости, торопливости и нервозности. Спокойствие при напряжении и спокойная быстрота — редкое качество духа. Ученик М использует для учения все обстоятельства жизни и всякие условия. Нет ничего, на чем бы он не учился. Учись!